Хупер тоже не знал, чего добивается Куинт. Но ему не нравились придирки хозяина катера. Он чувствовал, что Куинт заманивает его в какую-то ловушку. «Что за вопрос?» — сказал он. «Я стрелял раньше». «Где?» «В армии». «Нет, я... Вы служили?» «Нет, я так и думал». «Что вы хотите этим сказать?» Броди уставился на Хупера, наблюдая за ихтиологом, и на какую-то долю секунды поймал на себя ответный взгляд. Хупер отвел глаза и покраснел. «Что вы задумали, Куинт?» — спросил он. «Чего вам надо?» Куинт откинулся на спинку стула и осклабился. «Абсолютно ничего», — сказал он. «Просто болтаю немного, чтобы скоротать время. Вы не будете возражать, если я возьму жестянку, когда вы допьете пиво? Может быть, Броди захочет еще раз выстрелить?» «Нет, не возражаю», — ответил Хупер. «Но только отстаньте от меня, ладно?» Сейчас все сидели молча. Броди дремал, натянув шляпу на глаза, чтобы защитить лицо от солнца. Хупер расположился на корме, черпал и выливал за борт приманку, изредка встряхивая головой, чтобы прогнать сон. А Куинт сидел на ходовом мостике, глядя на пленку, его кепи морского пехотинца было сдвинуто на затылок. Вдруг Куинт спокойно сказал: «Ну, к нам пожаловала гостья». Броди тут же проснулся. Хупер вскочил. Леса по правому борту плавно и очень быстро натягивалась. «Возьмите спиннинг», — сказал Куинт. Он сорвал кепи и бросил его на скамейку. Броди вынул спиннинг из кронштейна, поставил его между ног и крепко сжал руками. «Когда я дам знать», — сказал Куинт, — «тормозите катушку и подсекайте». Леса перестала разматываться. «Подождите. Рыба разворачивается, потянет опять. Не стоит подсекать ее сейчас, иначе выпустит крючок». Но леса лежала на воде, провисшая и без всякого движения. Спустя несколько минут Куинт выругался. «Чтоб меня разорвало! Тащите!» Броди начал выбирать лесу. Она шла легко, слишком легко, будто на ней не было приманки. «Придерживайте лесу двумя пальцами, а то она запутается», — сказал Куинт. «Что бы там ни было, но это что-то сняло наживку. Нежно, как надо. Должно быть, слизнуло ее». Лиса выскочила из воды и повисла на конце спиннинга. Ни крючка, ни наживки, ни поводка. Проволока аккуратно перекушена. Куинт сбежал с мостика и осмотрел ее. Он потрогал конец, провел пальцами по краям среза и внимательно оглядел пленку за бортом. «Так-так... Я думаю, мы только что повстречались с вашей подругой», — заметил он. «Что?» — спросил Броди. Хупер соскочил с планшира. «Вы, должно быть, шутите», — возбужденно сказал он. «Это же великолепно». «Ну, я лишь предполагаю», — ответил Куинт. «Хотя держу пари, что так оно и есть. Проволока перекушена чисто с одного раза. Акула, по-видимому, даже не почувствовала ее, просто втянула наживку и захлопнула пасть. Вот и все». «Ну и что мы теперь будем делать?» — спросил Броди. «Подождем и посмотрим, не возьмет ли акула другую наживку и не выйдет ли на поверхность. А что, если использовать дельфинчика? Только когда я буду уверен, что нас беспокоит ваша любимица», — сказал Куинт. «Если увижу ее и буду знать, что это достаточно большая тварь, которая стоит того, чтобы скормить ей дельфина. Рыбы уничтожают все подряд, и я не хочу тратить ценную наживку на какое-нибудь ничтожество.